Глава 13. Авдей и Мухаммед увязались со мной. Говорят, что давно не посещали клан. Выехали на новой бронированной «Волге». Все же равно она Кате еще долго не потребуется. А Надя и Клава могут навещать ее и на старой. Отправились в путь вечером. И в 6 утра меня с сумкой на плече высадили у парковки штаба. Мухаммед и Авдей сказали мне «пока» и куда-то направились. Мне еще рано это показывать. Шофер поставил машину на стоянку, а я пошел сдаваться. На КПП у меня тщательно проверили документы, и сопровождающий провел меня по аллеям, мимо сонных деревьев и бодрых пулеметных амбразур удотов на первый этаж, к дежурному офицеру. Я ему без всяких шуток представился, сказал, что прибыл в дружину на практику, а машину с водителем на ее время передаю штабу. Военный отметил в моей солдатской книжке, что я прибыл на практику, и, не задавая лишних вопросов, шустро накидал мою доверенность, дав на подпись. Потом еще и расписался в именном приказе, который офицер убрал в папку. Он вручил доверенность сопровождающему и приказал тому припроводить к остальным, вернуться в штаб на «Волге» и доложить. «Есть!» – откозырял военный и, сказав мне коротко «за мной», пошел из штаба. Вместе прошли обратный путь до «Волги», где военный сказал шоферу, что боярин его передал с машиной штабу. Я скромненько молчал на заднем сиденье, пока не спросили. Практика начиналась с момента, когда я расписался. Теперь я должен заткнуться и служить. Впрочем, водителю хватило и моего молчания. Он по старой памяти проехался до танкового расположения, где сопровождающий сдал меня дежурному и ушел. Дежурный же записал меня в журнале и вызвал подтянутого лейтенанта с повязкой. Тот после коротких военных приветствий приказал мне следовать за собой. Провел знакомым коридором мимо дверей слева и справа и, сказав «нам сюда», взялся за ручку и очередную дверцу открыл. Велел мне «сумку и китель сложи пока на свободную кровать». Я вошел в небольшую комнатку. По бокам стояли по двухъярусной кровати, у каждой по 2 тумбочки. Я выбрал свободную от сумки и кителя койку, споро исполнил приказ и успел немного удивиться. Кубрик на 4 человека – это, конечно же, плюс. Однако в нашей казарме на весь курс все кровати были обычными. Лейтенант провел меня в майке по тому же коридору, и мы вышли в другом его конце. На большой площадке выполняли утреннюю зарядку все кадеты корпуса. Я бы остолбенел, да и так стоял по стойке смирно. «Ну, чего встал? Подключайся». Бросил мне лейтенант с повязкой на рукаве дежурный офицер и пошел обратно. Я же встал в последний неполный ряд и принялся сходу повторять упражнения, обдумывая ситуацию. Сразу благодарно подумал о Мухаммеде и Авдее. Я хоть от вредности упирался, но они вдвоем уговорили меня поспать 4 часа на широком сиденье в дороге. Потом подумалось, а чего я еще ждал. Сам договаривался о кадетах с ректором. Призрачно намекнул командиру, что никаких исключений не потерплю. А что без охов и ахов поставили на зарядку, так на то и командиру штаб, чтоб планировать заранее. К тому же у страха, как всегда, глаза велики. Выпускники этого года, тем более прошлого, кадетами не являются, а всего кадетов тут не более 1/3. Допустим, какая-то часть ушла в дружину Кости Гаева. Ба! Самому же предложили подписать увеличение штатного числа танков до 126. А то 90 – ни рыбий зонтик, ни трусам воротник. А так это целых 3 полка, по 3 батальона, каждый из 3 рот. Там еще отдельно рота инженерных машин, всем штабы, и танковое отделение штаба становится штабом подчиненной дружине танковой дивизии. Но не в этом суть. Для 2-го полка Бирюков запрашивал денег и, кажется, земель. Или земли шли отдельной пачкой документов. Ага, кончается зарядка. Побежали вокруг ангаров. Но коли кадеты для разминки бегают по 2 километра, вряд ли к солдатам относятся хуже. Я тут определил заодно совершенно незнакомых парней, и возраст у них точно не кадетский. Короче, ерунда осталась. Бегу себе трусцой и думаю, что хоть майор прямо о новой располаге для 2-го полка не говорил, мог бы и догадаться по бумагам, которые сам же подписывал. И все-таки сделали для меня исключение. Воткнули в 1-й полк. Но тут больше, чтоб шоферу моему лишнего не объяснять. С зарядки распустили на 5 минут надеть кители. поселили меня с малознакомыми кадетами второго и четвертого курсов и с прошлогодним выпускником, целым младшим лейтенантом. Если что, я после экзаменов уже на третьем курсе, так и другие меня не хуже. Наскоро поздоровались, оделись и вернулись на площадку. Вставали в этот раз тесным строем, так что вообще ерунда оказалась народу. Вот в едином строю, да с песней веселой, пошли мы в просторную столовую на завтрак. В самой столовке царила демократия. Становись с подносом в очередь и получай тарелку риса с молоком, хлеб с маслом, вареное яйцо и стакан сладкого солдатского чая. А с полным подносом вообще иди куда хочешь. Стульев у столов не было. Я мигом нашел кузена Мишу, подошел к его столику, со всеми поздоровался и попросил потесниться. Стояли парни по четыре, своими экипажами. Но они меня сразу узнали и освободили мне пятачок. Кузен в целом подтвердил мои догадки, добавив художественных подробностей. Не все смогли приехать на машине, я один такой нашелся. Добирались всей бандой по 200 кадетских лиц, на секундочку, пригородными поездами. По-военному четко, в курсах выбрали старших по билетам, ответственных за места в вагонах и уполномоченных по закупке на перронах семечек, и поехали. По-военному организованно спали по очереди. Стоячие лузгали семечки, но не мусорили, шелуху складывали в карманы. И по-военному стремительно пересаживались на другие поезда, захватывая все доступное жизненное пространство. А в Семеновске, на привокзальной площади, уже поджидали грузовики дружины. Кто-то через общественность связался со штабом. Ребята из грузовиков занимали койки, оставляли сумки и кители и приступали к зарядке. На политинформации обещают всех отметить и дать расписаться в приказах. В общем, опоздал я в этот раз на чуть-чуть, хоть и прибыл последним. Я с красными ушами стоял, кивал и, чтобы ничего не говорить, поглощал кашу. Вот ведь чучело. Что мне стоило заказать для ребят поезд и самому все согласовать с майором? Нет, мы с Катей прощались и себя не жалели. «Трудности закаляют бойцов», — патетически подытожил Миша. «Это что ли трудности?» — не понял юмора его командир. «Детский садик». «Вот в прошлом году хлебнули лихо», — доверительно сказал водитель, мой сокурсник. «По приказу Совета обороны почти 3 дня добирались до Смоленского княжества и полмесяца там доказывали, что не иностранные шпионы. Старый комполка новому забыл сказать, что посылал в корпус заявку. Не до того ему стало. И все равно тут явная моя недоработка. Возблагодарим в душе Всевышнего, что в этот раз, кажется, обошлось без человеческих жертв и разрушений, и с красными ушами отнесем поднос с грязной посудой. А потом со своим экипажем на политинформацию, куда скажут». Указывали строго по алфавиту, у кого фамилия командира с таких-то букв, в такую-то комнату. Всего просторных комнат с партами для изучения теории нашлось 2, и они точно не готовились к такому нашествию кадетов. Сидели по 3 на 2 стульях за партами, по 4 кадетские задницы на каждой парте. Плотно обсели все подоконники и в проходе еще стояли у стеночки. Военный кратенько прошелся по любви к родине. Дескать, если бы не любовь, мы не стали бы кадетами и вряд ли бы тут находились. «Сами должны понимать, что тучи сгущаются, повсюду враги, но мы все на месте и не дремлем». Далее он открыл объемную папку. Брал сверху стопки приказ и громко зачитывал фамилию. Кадет подходил, предъявлял солдатскую книжку и расписывался в журнале. Военный, в свою очередь, писал в журнале и в солдатской книжке, после чего просил кадета подождать в коридоре и называл фамилию следующего. Я сидел на подоконнике, зажатый с обеих сторон кадетами, и с тоской думал, что набралось в класс их около 50 голов. Если военный потратит на каждого по 5 минут, получается, в этот раз политинформация затянется до обеда. А ведь можно все свести к перекличке или как-то разнести по времени, чтобы 200 бойцов не ждали по несколько часов в очереди. Если бы кое-кто смог подумать обо всем заранее. Только я смог тронуться на выход за последним бойцом за 30 минут до полудня. «Это», — молвил растерянный офицер, — «у меня нет твоего приказа. Ты, наверное, залез в чужой класс. Как твоя фамилия?» «Большов», — говорю учтиво, — «мой приказ уже в штабе». «Он же боярин», — вякнул кадет. «Ему можно». Лейтенант смотрел на меня недоверчиво. пришлось предъявлять ему солдатскую книжку. Парень от чего-то покраснел и промямлил, что еще уточнит в штабе. А я без возражений прошел в коридор. Хоть и стоял народ очень тесно, из моего экипажа меня сразу заметили и позвали. Я протиснулся к своим и встал у стеночки, а парни продолжили обмен мнениями. Заряжающий Саша был на практике впервые, так что смог лишь одобрить завтрак и высказать обоснованные надежды на обед. Опытный наводчик Дима заметил, что формальности при таком стечении практикантов заняли время всего лишь до обеда. Обычно на оформление забирают книжку на месяц, и весь месяц занимаешься черти чем, как холоп какой-то. Наш командир Николай сказал, что здорово проходить практику с боярином у него в дружине. Если сам боярин относится серьезно, а не как некоторые, тогда и практиканты делают только то, что и боярин, с ним за компанию. А я скромно молчал, ибо и сам не знал планов командования. Вот как полезет немец. Впрочем, и на дальнее будущее я данными не располагал. Про нас словно решили забыть на время. Однако за 11:55 появился к нам лейтенант и, возвысив голос, объявил, что нас снова зовут в столовую. Этот парень точно недавно с фронта или еще не забыл, какие бывают курсанты военных училищ. Вовремя энергично отошел к стене, иначе бы затоптали молодые организмы. Я же, увлекаемый общим потоком, стараясь держаться своего экипажа, ворвался в столовую и занял очередь. Пока командир и наводчик убеждали кадетов, что они тут точно стояли, заряжающий взял на всех разносы. Кассы не было, очередь продвигалась бойко. Мы успели даже занять отдельный столик. Каждый взял глубокую тарелку супа с мясом, макароны с большой котлетой, по два разных салатика и компот. Хлеба давали сколько захочется. Отведав первого, Саша глубокомысленно заметил, что обоснованные надежды оправдываются, и на этом разговоры за столом увяли. Растущие организмы требовали своего и очень уж напряженно поглядывали из очереди. Задерживать столик сверх меры никому не хотелось. После приема пищи дежурные воины предлагали пока подышать воздухом на площадке. Попаданец во мне в тысячный раз отметил, что никто не закурил. Не прилипла сия привычка к русскому воинству. Курили лишь мнящие себя европейцами субъекты, и их держали от армии на расстоянии. Когда на площадке собрался кворум, офицер скомандовал построиться и повел куда-то за ангары. О цели нашего похода мы догадались заранее. Вот не вру, сначала я их почувствовал, и лишь спустя секунды увидел стоящие рядами танки. Старший лейтенант остановил строй между поднятых орудий, скомандовал налево, равнясь, смирно, и обратился с короткой речью. «Танкисты, командиры покажут ваши машины. Принимайте матчасть. По машинам. Разойдись». Все, конечно, синхронно повернули лица к своим младшим лейтенантам. Те скупо улыбнулись и молча направились к своим танкам в полной уверенности, что экипажи шагают за ними. К нашей радости комбинезоны хранились в танках. Переодеваясь, я думал, что экипажи подбирались по размеру. Хотя в армии бывает только два размера. Один большой и очень маленький. Но то в армии. А это моя дружина. В целом разобрались мы с комбинезонами. Командир показал, в какие мешки сложить кадетскую форму, и мы взялись за сам танк. Даже заряжающий Саня лез со своими часто глупыми вопросами, и ему с умным видом отвечали. Парень же на практике. Командир с виду рассеянно слушал разговоры, но иногда и сам вворачивал вопросики. Он явно начал знакомство с экипажем. А мы ведь понимали, как выглядим со стороны, но ничего не могли поделать. И не хотели. Техника настоящего мужика немного сводит с ума. Тем более такая. Облазил же я такой танк и не раз. Но ведь то были просто какие-то танки, а эта машина — моя. Ну и немножко командира, но это не главное. Просто я должен быть уверенным в своем танке. Залезли везде, куда позволяла конструкция, и еще сунули уже закопченные носы туда, что конструкторам и в страшных снах не представлялось. Я бы и двигатель сдернул и подробно осмотрел, да не было нужных механизмов. Кто-то предложил посмотреть, как крутится башня. Наводчику Диме потребовалось шевелить стволом, а заряжающий Саня изучал в действии свои механизмы. Потом мне захотелось запустить двигатель. Просто послушать. Но разве стоя все услышишь? тем более я боярин тут или мимо проходил. И вовсе я не требую особого отношения. Другие ведь обидятся. Но может дежурный сформировать очередь? Чтобы всего один кружок и на место. Пока без стрельбы. Офицер сказал, что фиг со мною. Только пусть очередь определяет удача. Всего в полку 63 машины. В шлемофон сложили 63 бумажки с номерами. Дежурный их вытаскивал, не глядя, и в матюгальник оглашал результат. Счастливчики стартовали. Нам улыбнулась удача после ужина. Но ведь мы не могли такое пропустить. К тому же у танка всегда есть чем заняться. Счастливые и довольные, мы вечером пошли строем в здание. Постояли немного под теплыми струями в общей душевой и разбрелись по комнатушкам. Уснули сами, без команды отбой. А хорошо, как в армии. Никто не рвет горло на сон грядущий. И проснемся просто по трансляции радио. Разбудило нас радио среди ночи истошным завыванием и воплями. Боевая тревога. Еще толком не проснувшись, отстраненно наблюдал, как мое тело сбрасывает покрывало, летит со второго яруса, а приземлившись, сразу одевается. Уложился за 2 минуты и бегом за командиром. А впереди всякие тупят или бегать не умеют. Пенделя ленивый, заразе. И еще одному. Вот и открытые настежь двери. Дальше проще. Можно обгонять. Только командира впереди нет. Но ясно, что бежим к своему танку. Я первый, потому запрыгиваю на броню и сигаю в люк. 3 мешка выбрасываю наружу в сторону подбегающего экипажа. Сигаю из люка, но не сильно. На заднице съезжаю по лобовой броне справа и открываю водительский люк. Первым делом запускаю двигатель. Дизель даже летом полезно прогреть. Теперь наружу с мешком. Я последний, но это не беда, все равно без меня не поедут. В темпе скидываю форму и ныряю в комбинезон. Комком мундир в мешок и пока в танк. Надеваю шлемофон. А командир меня кроет. За полсекунды кем только я не стал. Занимаю место за рычагами и говорю по внутренней связи. «Водила готов. Тогда давай за 27-м с походным интервалом». Уже спокойнее отвечает Коля. «И сам-то жук навозный», — сказал я раздраженно. «В 27-й вон еще одеваются». «Это наш взводный танк», — сообщил Коля. «А», — говорю я, и спрашиваю чисто из интереса. «А наш взводный хотя бы лейтенант?» «Не, тоже младший», — сказал командир и добавил строго. «И отставить мне лирику». Я благоразумно заткнулся. Впереди на дорогу выезжают танки. Вот и 27-я выкатывается и поворачивает. Отсчитав про себя 3 секунды, посылаю машину вперед. «Погнали!» Почти впритык шел за передним танком, чтобы побыстрее покинуть парк. Но вот миновали открытые настежь ворота, и 27-й ускорился. Я его еще немного отпустил и тоже добавил газку. «Еду за взводным, а в голове совсем не летняя вьюга. Не, я посмотрел бы на вас в танке в июне 41-го, особенно по тревоге. Но сейчас только второе. Блин, это у нас в Гордарике 2-е кресня, а в Европе уже 15 июня. Все равно рановато. Немцы же для начала должны хотя бы на эшелонах приехать в Польшу и авиацию перегнать. По-хорошему, командирам лучше на месте оглядеться. Учитывая наглость одних и бесцеремонность других, это должно породить разные конфликты. Об этом пресса молчит. И вообще, куда мы едем? На танках. Даже если поляки вечером перешли границу, они никак не могли дойти до Москвы. А на танке 1000 километров слишком глупо даже для русских. И куда это с дороги сворачивает взводный? Мое дело идти за ним, но поле это явно чье-то. Прилетит же по башке, легко без кокарды остаться. Разве что... Мое это поле. И мои танки тупо на учении. Ну, поживем увидим. Точно. Передний танк плавно останавливается. Обхожу его справа и ставлю машину в шеренгу. Идущий за мной обходит командира слева. 3 танка, 2-й взвод. А где-то тренируется 1-й во главе с ротным. Командир выглянул из люка. В руках флажки. Радиомолчание – одно из главных условий успешного движения для атаки. Сначала сигнал внимания, затем сигнал атака, за ним задал направление и дал отмашку. Он скрылся, отсчитываю секунды. Погнали учиться. В этот раз просто летим по полю и страхуем взводного. Он внезапно выходит в эфир. Отбой атаки! Все подбиты! Эвакуация! Грязно ругаюсь и останавливаюсь. Луплю из тяжелого курсового пулемета. Просто потому, что так по инструкции, и патроны холостые. Мой командир дает отмашку Сане на выход и тоже матерится. Все не любят эвакуацию. До полудня попрыгали по броне еще дважды, стреляли по неподвижным целям типа старых столбов. Били просто болванками, так что по столбам судя мы явно не первые. А в целом отрабатывали взаимодействие в экипажах и работу взвода. В полдень взводный притащил нас колонной в полевое расположение роты. Поставил я танк, куда сказали, и стали мы сдавать машину для обслуживания какой-то пехоте. Вот пока сдавали, убедился, что дедовщина даже в дружинах Гордарики присутствует. Подходит ко мне белобрысый, коренастый, взрослый уже парень в пехотной полевой форме и говорит неприязненно. «Запомни, пацан, если что с моей машиной сделаешь, я тебе и в корпусе руки оторву». «Тут все машины мои», — отвечаю вежливо, но с достоинством. А тот меня не захотел понять и попытался ударить в репу открытой ладони. «Не, парень намного меня старше и видно, что сильный. Но я же в корпусе не зря учусь, тем более у Степана Андреевича. Он любит повторять: «Пойми, дружок, все выбирают формулы, просто не понимают. Пойми математику противника, и он твой». Понять Степана Андреевича полностью я еще не могу, знаний не хватает. И он меня не покалечил, лишь благодаря урокам Дементия Архиповича. Вывозит глазомер и четкость движений. А сильному парню старше меня просто нечего ловить». Накидал я ему по болевым точкам и перевел в положение, лежа, суча ногами и стараясь не скулить. Ну иначе этого взбешенного кабана не остановишь. Самое для него поначалу обидное, что никто ему на помощь не пришел. Успел мой Коля шепнуть кое-что окружающим, и всем очень не хотелось прилечь рядом с моим противником. Ну, его увели, а мы геройским экипажем к полевой кухне на обед пошли. А после обеда меня разговором удостоил сам ротный, целый лейтенант. «Сергей», — сказал он для начала и протянул широкую ладонь. «Вообще крепкий такой, плечистый». Я ему руку пожал и говорю: «Артём, уже в курсе», — грустно вздохнул ротный. «Тут парень на тебя полез. Ему в поле за нападение на боярина положено повешение до конца дня. Под арестом пока». «А не было нападения», — сказал я небрежно. «Выпустите и передать от меня приветик». «Не, совсем без наказания нельзя», — запротестовал Сергей. «Ты забыл добавить «боярин», — сказал я холодно. «Нельзя без наказания, боярин», — угрюмо повторил ротный. Я почесал затылок и приказал: «Тогда в виде наказания отвечай, почему он назвал танк своим?» «На время вашей практики учения», — мрачно сказал Сергей, «большинство экипажей, кроме командиров, становятся пехотой и отрабатывают взаимодействие. Чтоб взглянули на танки со стороны, боярин». «Это Бирюков хорошо придумал», — одобрил я и холодно улыбнулся. «Своего я отпускаю. Но если мне пожалуются другие кадеты, повешу обидчиков лично. Передай там, лейтенант». «Есть передать, боярин», — откозырял военный. «Приказываю дальше без титулов и прекращай тянуться», — проворчал я. «Здесь я кадет, на практике». «Тогда вали к машине», — строго сказал ротный. «Скоро выезжаем». И полетела наша практика дальше. До обеда тренировались взводом, после всей роты. Привыкали к пехоте, учились их не давить и самим не подставляться. В пехоте тоже нашлись наши кадеты и выпускники. Эти поганцы внедрили в дружину полосы препятствий корпуса для старшекурсников. Проходить их следует бандой от 10 человек, и каждая сотая мина – боевая. Причем кто их ставит, и сами не различают. Ходим на полосы после политинформации для тонуса. И интересно же. И мои рыси скучно просто в танке, когда не стреляют. Вроде говорили, что нужно уважать духа, а ей брысь. Но, во-первых, в него сначала следует поверить, принять за данность. А во-вторых, стараться в нем разобраться. Так вот, мой тотемный дух все-таки кошка. Если ее уважаешь, заставь эту тварь уважать себя. Кошка ничего не делает из страха или благодарности. Чтобы она осталась, если это твоя единственная цель, стань для нее мебелью, и она с удовольствием поточит об тебя когти и обоссыт. Но если ты к чему-то стремишься, если ты рыси по-настоящему интересен, Смело говори и брысь. Даже пинай и хватай за шкирку. Она все равно будет к тебе возвращаться. Из-за кошачьего любопытства дух рыси придет по одному зову. Ну или сам по себе. Но это уже очень-очень редко, когда зверею. А это со мной случаться просто не должно. Учусь себя контролировать и сам зову дух, когда кошке должно быть забавно, как минимум. А через неделю катались целым батальоном. 21 рысь один. Силище, как представлю. Через водительскую оптику всего не различишь. Да и думал я, что сегодня как раз 22 июня 41 года. Но кончился и этот день водными процедурами в полевых условиях. Купались тупо в речке. Здорово, когда всем экипажем. Огорчает только, что с парнями после учений я вряд ли увижусь. Я же один в машине маг. Чувствую командира, наводчика и даже заряжающего Саню. Так стараюсь водить, чтобы Коля быстро вычислял цели, Дима их поражал, а Саня работал автоматом. Я понимаю, что это просто работа мага. Любой экипаж на месте ребят должен быть мне своим. И так точно случится. Я уже знаю, как это делается. Но когда ребята без всяких условий стали тебе своими, это лучше пережить на учениях. И вот меня в 5 утра кто-то будет. Суровый Коля говорит мне: «Кадет Большов, быстро к палатке начальника полка». Вылезаю из палатки. В лицо воды из котелка, надеваю форму. Бегу через лагерь, а сам думаю, что я боярин. И сегодня 22-е кресня по стилю Гордарики. Неужели Европа все-таки сделала для нас поправку? Прибегаю к палатке комполка, а сам капитан Евгений Викторович хмуро пьет крепкий чай у походного стола. Руку к фуражке и докладываю не своим голосом. «Кадет Большов по твоему приказанию явился». Евгений Викторович поморщился, хлебнул из кружки и говорит: «Из штаба пришло по рации. Сегодня в 4 утра у меня все упало». А командир полка продолжал: 3,5 килограмма. Мама назвала Светой. Поздравляю, кадет Большов». До меня не сразу доходит. «На меня так смотреть не надо», усмехнулся целый капитан. «Все вопросы к твоей Кате». Европейцы и сами хотели напасть на Гордарику в мае-июне. Собрали группировки в Венгрии, Румынии и одну особую, поменьше, против Дании. Сильного сопротивления датчан не ожидалось. Флот Гордарики рассчитывали уничтожить авиацией на рейдах и у стенок. После чего группа формирует проливы и вторгнется в Швецию и далее в Норвегию. Выйти на север Гордарики группа должна вместе с продвижением главных сил, чтобы отвлечь на себя часть защитников. Флоты Европейского Союза и Британии войдут в Балтику и блокируют корабли Гордарики в базах до их захвата. Союзные корабли перережут каботажные линии снабжения русских и огнем крейсеров поддержат наступающие части. Тайные переговоры с Византией не приносят плодов. Та остается нейтральной и попросту боится раздражать Гордарику. Проливы останутся закрытыми. Ну, большим кораблям Европы найдется работа и в другом месте. Пока придется малые корабли переправить в Понт через Румынию по Дунаю. Авиация Европейского Союза потопит или сильно повредит русский флот, а при господстве в воздухе и на море можно и с малых судов десантироваться в Крым. Войска же Европейского Союза разгромят южную группировку русских, отрежут и осадят Крым и выйдут к Кубани, житнице Гордарики. Если все пойдет по плану, Византии просто не останется выбора. Она формально вступит в войну, и ее войска войдут в Закавказье и двинутся на Кавказ, дабы оставить Гордарику без нефти. Из Венгрии через горы вторгаться в Гордарику долго, и не получится главное – внезапный удар. Основные стрелки европейские стратеги рисовали из Польши. Именно оттуда ворвутся в Гордарику новые танковые дивизии, и захватившее господство в воздухе авиация парализует волю русских к сопротивлению. Ну и кто-то же должен быстренько разгромить русские полчища. А для этого требовались широкие ворота в Гордарику. Польшу же никто не заставлял так выгодно располагаться. Вернее, даже у географического положения должны быть разумные пределы цены. А поляки наглели все больше и больше. И мы так посулили всю окраину Гордарики, вплоть до Кайова. Но они захотели город на Балтике. Лучше Данциг. Они вспомнили вдруг, что в раннем средневековье Вильно был польским. Только уломали немцев о свободном доступе, вопрос Вильно обещали обсудить на будущей конференции о разделе Гордарики, так часть правительства заговорила о необходимости выхода в Русское море, то есть в Понт. Поляки захотели Одессу, которую уже обещали румынам. Не, для видимости можно пообещать что угодно, но тогда и румыны начнут в чем-то сомневаться. Но не в этом суть. В Европе стали догадываться, что сколько Польше не обещай, ей всегда будет мало. Польша вообще собирается становиться частью Европейского Союза? Ах, обязательно станет, когда исчезнет угроза с Востока. И что она для этого делает? Польша купила у Британии 200 истребителей повышенной маневренности с крылом типа «Чайка». На покупку истребителей русские внимания не обращают, а размещение у себя войск Европейского Союза – это война против Гордарики на уничтожение. Поляки давно мечтают сокрушить сатрапию русских, но требуют гарантий и справедливой платы за риск. Так в переговорах прошел май, за ним июнь, они все продолжались в июле. Пытливый читатель, конечно же, спросит: поляки совсем одурели? Они разве не понимают, с кем торгуются и о чем? Все они понимали очень хорошо. Только фишка вся в том, что перемени поляки географическое положение, с ними вообще никто не станет разговаривать. Как войска Европейского Союза войдут в Польшу, про поляков все сразу забудут. Ну, русские ненадолго вспомнят, если победят. Пропаганда Европейского Союза работала с поляками на всю катушку, но ничего не могла сделать с пропагандой национализма. Польские правые откуда-то брали деньги, их поддерживали сверху. Причем в русофобии они шли даже дальше европейцев, обзывая русских животными. «Ой, да проведите тогда референдум», — воскликнет пытливый читатель. «И я скажу, что для любого волеизъявления снизу нужен заказ сверху. Даже если это революция, и наверху не совсем понимают, к чему все может привести. Не большевики создавали предпосылки своего прихода к власти. Они ими просто грамотно воспользовались. Но речь пока о Польше в мире магии. Не было у Европейского Союза возможности проводить на ее территорию плебисциты, поскольку конкретные поляки в конкретном правительстве внимательно слушали, что скажут из Лондона. Поляки нехило заработали в Первой мировой бойне на неучастии Гордарики и своем положении. Вкладывались и зарабатывали они у русских, но хранили в Британии. Ибо Гордарики на каких-то поляков было чихать, и так все сделают даром. Потому место в польских сердцах завоевала Британия. Все ж просто. Хранишь деньги у англичан, значит хороший политик, и сидеть тебе в правительстве. Ну а на нет, по судам устанешь пыль глотать. Не зря говорится, что дом там, где сердце. В польском случае это Британия. И для Британии звучало это почти буквально. Полякам в правительстве тайно обещали поддержку, а в крайнем случае их с семьями вывезут и сформируют правительство Польши в изгнании, могут торговаться с Европейским Союзом и далее. Тогда пытливый читатель фыркнет и скажет, что сдурели в Британии. Я опять его спрошу, сколько он лично вложил в земли Гордарики? Ах, нисколько. Ну, может фыркать и далее, а мы попробуем понять конкретного сэра. Европейский Союз обещает после победы честно разделить всю Гордарику. Сэры, конечно, настроены русофобски, но за ежедневное выживание воевали они не с русскими. Это просвещенные европейцы дрались с англичанами и делили туземцев. Это с культурными немцами воевали в Европе и топили друг у друга корабли. И вот эти европейцы обещают что-то честно поделить, когда это самое что-то уже позволяет покупать сигары определенного сорта. Подумает такой сэр, подумает, да и посоветует полякам выдвинуть новые требования. Все они прекрасно понимали, что Европейский Союз не сможет долго спокойно говорить с Польшей. Но для многих индивидуально каждая новая сделка приносила ощутимый доход. Ведь большие денежки уже вложены в Гордарику. Что с ними будет, когда Польша станет частью Европейского Союза? Нужно время подумать, поискать, кто готов все это купить перед самым концом. Кстати, у Европы ведь есть еще деньги? Тогда европейцам просто невероятно повезло попасть на этого сэра. Вот доходные бумаги, которые дают целых 5% в год. Абсолютно надежные, клянусь британской мамой. И сэр смотрит прямо в душу неподкупными, честными, синими-синими британскими глазами.